Тетрадь 12. Я оказался никудышным деятелем. Жизнь в Мурлындии разладилась. Кирюха весь день храпел в своей будке. Зампотех перестал даже патефон заводить. Жители разленились и огрубели. Костер у волшебной пещеры едва тлел, а лошади разбежались по полям и стали дичать. Не на чем было в лесу бревно привезти. Впрочем, так-то оно лучше, — махали рукой жители, — а то еще нагружать, довозить. Жители собирали все меньше муравьев, все больше спали и перестали чинить одежду. А я бродил по Мурлындии, размышлял о своем горестном положении, чуть не плакал. Хотелось сбежать на остров высшей мудрости от всех неприятностей. Одно было хорошо. Занятый своими печалями, я стал проигрывать королю в шахматы. «Не надо так переживать», — жалела меня Лидка. «Все наладится, войдет в колею. Не понимаю, почему тебя так расстраивают мурлынские дела? Ведь тебе ничего за это не будет». Я и сам не понимал, почему. Подумав, я сказал: «Совестно перед жителями, Лидочка». «Ну, раз тебе совестно, ничего не поделаешь», — сказала Лидка. «Тогда старайся». И я старался. Однажды попросил у волшебника длинную веревку и игру в 15. Получив вещи, я накинул веревку на шею и пошел к Кирюхе. Сторож храпел в будке громким храпом. Я растолкал его и научил играть в 15. Скажу, забегая вперед, что с тех пор Кирюха вообще не спал, даже ночью. Он гонял в коробке квадратики при лунном свете, а в пасмурные ночи жег лучину. Я шел домой, радуясь, что одна проблема наконец решена. Но по дороге попадались жители, и их скучные лица напоминали мне, что на Кирюху им наплевать, а нужно им совсем другое. «Миша, сделай стол», — попросила Лидка. «Да стола ли мне? Неужели я такой бездарный, что не могу наладить жизнь в крохотной стране? Почему у Степана Кузьмича все выходило, а у меня все разваливается?» Размышляя, я крутил веревку, завязывал и развязывал на ней узлы. У меня получилась петля. «Миша, что это ты выдумал?» — забеспокоилась Лидка. «Развяжись сейчас же, а то я кричать стану». «Не беспокойся», — сказал я Лидке, — «это простой аркан». Я начал накидывать аркан на столбик. Часа два я укращал непослушную петлю. Наконец она научилась лететь точно и ложиться куда надо. Свернув аркан, я пошел в поле. Запряженные в телеге лошади щипали траву и поглядывали на меня дикими глазами. Я подобрался к одной лошадке, которая выглядела посмирнее, крутанул петлю над головой и бросил. Лошадь рванулась, поволокла меня по земле, но петля стянула ей шею, и пришлось остановиться. С гордым видом я повел лошадь в Мудросельск и привязал ее к деревцу около нашего дома. Когда я охотился уже на шестую лошадь, из травы поднялась заспанная фигура и уставилась на меня, разинув рот. Этого жителя я немного знал. Звали его Жареный, потому что он все дни проводил в поле и загорел чернее африканского негра. Дома у него не было. «Вот это выдумка!» — воскликнул Жареный, когда петля затянулась на лошадиной шее. «Миша, дай мне половить!» «Без тренировки не получится», — сказал я. «Только скотину распугаешь. Сперва надо поучиться». «Ну так учите меня», — потребовал Жареный. «А вы себе другую забаву придумаете. Вы мудрый, вам легко придумать». «Ладно, забей в землю кол», — сказал я и стал учить Жареного. Спустя часа два он здорово настропалился. Я со спокойной совестью отдал Жареному аркан и пошел в город, ведя за собой трех лошадей. С тех пор жители не испытывали недостатка в транспортных средствах. Жареный вылавливал всех лошадей до единой. Он рассказал, что аркан придумал мудрый главный комендант Миша, и жители стали здороваться со мной еще вежливее, чем раньше. Несколько раз я навещал капитана Прунамеля. Моряки жили на отшибе, увлекались картами и в город почти не ходили. Каждый вечер они плавали на остров Высшей Мудрости, доставляя туда питание. «Почему вы не строите дом?» — спросил я капитана. «Клянусь бородой Нептуна, дорогой шеф, что размеры нашей малютки планеты как раз достаточны для того, чтобы всю ее считать своим домом», — сказал капитан. «Это мне понравилось». «У вас настоящая морская душа, капитан», — произнес я и пожал ему руку. «Но не все так думают, как вы. Большинство считает, что обязательно надо отгородить на планете свой уголок, чтобы не затеряться». «Предпочитаю оставаться в меньшинстве», — гордо заявил капитан. Я спросил, не надоели еще картишки? «Карты не могут надоесть», — покачал головой капитан. «Они относятся к числу вечных ценностей человечества, таких как запах розы, свет луны или вкус кофе. Люди играют в карты уже 8 столетий, и все с большим удовольствием». «Так долго?» — удивился я. «Не менее. Один таможенный инспектор рассказывал мне за бутылкой Фалернского, что известный Христофор Колумб свой патент на открытие Америки проиграл в карты итальянскому торговцу Америго Веспуччи. Поэтому континент назван не Колумбией, а Америкой». «Каких только махинаций не устраивают в этой Америке», — сказал я. «Не говорите, дорогой шеф!» «Извините, мне сдавать», — заторопился капитан, пожал мне руку и ушел сдавать карты для следующей партии. Я обрел домой, шибал палкой мухоморы и думал о том, что скоро осень, жители улягутся спать, и мы с Лидкой останемся одни во всей Мурлындии. Петька тоже завалится. Недаром Шныль, всеведущий подноготник, сказал, что он уже не нашего поля ягода. Наверное, мы обязаны на него повлиять, взять в руки. Нельзя же просто так терять человека, как пуговицу от пальто. Но даже если нас будет трое, непроходимая тоска всю зиму. Я зашел проведать Степана Кузьмича. Старик все больше слабел и, что называется, дышал на ладан. Я вспоминал кошмарную ночь нашего похода, когда мой камень угодил во что-то живое. И удручающие мысли появились в моей голове. Трудно было прогнать их. Но как мог Степан Кузьмич оказаться среди разбойников? Я поправил на нем одеяло, согрел самовар и напоил старика чаем. Потом поделился своими печалями. «Не представляю, как жить зимой? Один ведь останусь, не спящий во всем государстве. Да Лидка еще!» Степан Кузьмич опустил руку под кровать, достал прямоугольный ящичек и подал его мне с такими словами. «Пойди на берег ручья, намеси глины с песком и сделай штук 20 кирпичей». «И что будет?» «Увидишь», — сказал Степан Кузьмич. «Не должен был я тебе это советовать. Да ладно, мне уже все равно». Я не хотел расстраивать старика отказом. Взял формочку и на следующее утро налепил кирпичей. Просушил их и обжег на большом костре. Кирпичи получились красные, звонкие, прямо как настоящие. Когда я принес Степану Кузьмичу показать, он посоветовал: «Сложи из них на полянке домик». «Зачем домик?» — удивился я. «Что за детские игры?» «Увидишь», — сказал Степан Кузьмич. Я пожал плечами, но домик сложил. Возле моего строения сразу собралась толпа жителей. Митька спросил почтительно: «Миша, это вы сами придумали такую мудрую игру?» И только тут я понял, какой золотой совет дал мне Степан Кузьмич. Задрав нос повыше, я ответил Митьке: «Сам придумал. А что, понравилось?» «Еще как!» — загалдели жители. «Мы тоже хотим в эти камни играть! Покажите нам, как их делать!» Жители галдели, а в моей голове клокотали мысли и планы. «Кирпичи, печки, тепло! Вот что требуется, чтобы зимой не спали жители! Только нельзя опускать дело на самотек, — думал я. Нельзя начинать, не продумав, не подготовив как следует. Покажите нам, как их делать, — умоляли жители. «Не сегодня, — сказал я. — Я чертовски устал от управления государством. Приходите утром, и я покажу вам, как делать кирпичи». «А сегодня никак нельзя, — стонали нетерпеливые жители. — Нельзя, — отрезал я. — Приходите завтра». Жители разошлись с неохотой, жадно оглядываясь на кучу кирпичей. Когда я вернулся домой, Лидка спросила: «Ты опять что-то придумал?» «Мелочь», — ответил я скромно. «Ставлю кирпичный заводик». «Ого!» — восхитилась Лидка, но тут же спросила в сомнении: «Думаешь, жители станут работать?» «Жители будут играть», — сказал я. «А пока разберутся, в чем дело, мы налепим кирпичей на 100 печек». «Увидим», — сказала Лидка. «Ну, пойдем, я тебя чаем напою. Только завтра обязательно сделай стол». Я пообещал. Потом мы уселись на пол и стали пить чай. Вдруг возник тайный человек — Шнырь. Как всегда, он был в целой рубашке и смытой шеей. На него приятно было смотреть. «Решили основать предприятие?» — спросил Шнырь, посмеиваясь. «Умное дело. Только привьется ли на здешней почве?» «Привьется», — сказал я уверенно. «Кирпичей вы налепите, это я допускаю», — сказал Шнырь. «Даже печек настроите. Но потом жители разберутся в вашей махинации, и затея лопнет. Жители зимой привыкли спать, а не печки топить». «А мы их переучим», — заявила Лидка. «Скорее они вас переучат», — покачал головой Шнырь. «Масса, знаете ли, играет свою историческую роль. Она подавляет отдельную личность и растворяет ее в своей толще». «Отдельные личности нерастворимы, как булыжники», — сказала Лидка. «Считайте, что мы из таких, мы знаем, что делаем». «Ух ты, колючка!» — засмеялся Шнырь и взъерошил Лидке прическу. «В общем, к вашему, Миша, удовольствию сообщаю, что Петька в луже. Фокус с водой всем надоел. Жители галдят о кирпичах, из дома в дом образец носят. Митька выставил Петьку за дверь, дал по шее и не велел приходить ночевать». «Ох, за что же это он его так?» — вскрикнула Лидка. «Петька хотел ученого Ежуню сварить и съесть. Теперь сидит на берегу ручья под елкой и заливается слезой». «Надо его позвать», — сказала Лидка. «Не оставаться же на улице ночью». Она кинулась к двери, но Шнырь удержал ее за руку. «Не стоит. Он не гордый. Замерзнет и сам придет». «Да, он не гордый», — вздохнула Лидка и села на пол. «А больше ничего предосудительного не случилось в Мурлындии?» — спросил я тайного человека. «Никто не передрался, не замыслил ни хорошего». 9 кирпичей у вас жители стибрили», — сказал Шнырь. «Пускай», — я махнул рукой. «Что такое 9 кирпичей?» «Вот и все события дня», — сказал Шнырь. «Доктор ночью стишок сочинил. Не помните?» «Сейчас вспомню», — Шнырь прикрыл глаза. «Вот такой: котята съели бегемота среди болот во время сна». А у меня на сердце что-то, не то зима, не то весна. До посинения об этом рыдал зеленый крокодил. А я, ребята, прошлым летом пешком в Австралию ходил». «Глупые стихи», — определила Лидка. «Как всегда», — согласился Шнырь. «Впрочем, зеленый крокодил, рыдающий до посинения, в этом что-то есть. Спасибо за чай, милый Лида. Ждите Петьку». Тайный человек Шнырь растворился в наступающих сумерках. Потом явился Петька. Он стоял перед нами, глядя в землю. «Ну что, помогли тебе твои папуасы?» — спросили мы с Лидкой. «Простите меня», — всхлипнул Петька. «Я больше не буду. Мне ночевать негде, а на улице холодно». «Некоторые вещи трудно простить», — сказал я. «Например, подлую измену». «Миша, накажи его и прости», — попросила Лидка. «Видишь, какой у него раскаявшийся вид? Он больше не будет». «В общем, так, Петр», — сказал я. «На первый раз прощается. Сделаешь стол для общего пользования. Все, обсуждению не подлежит. Недоволен, проваливай ко всем папуасам». Петька молчал и не проваливал. «Видишь, какой он хороший», — сказала Лидка. «А еды дадите?» — тихо спросил Петька. Лидка причесала ему волосы, дала лепешку, сказала сердито. «Зачем же ты ежика хотел слопать? И не стыдно?» «Я еще никогда ежиков не пробовал», — объяснил Петька. С восходом солнца к нашему дому потянулись жители. Усаживались на травке и терпеливо ждали, когда мы проснемся. Мы умывались, завтракали, а жители все сидели и ждали, глядя на кирпичи. Наконец я вытер губы, сказал Лидке большое спасибо и подошел к жителям. «Совсем ты, Митька, потерял совесть?» — ругнул я папуаса. «Ну, украл бы один кирпич, если не втерпешь, а то два утащил». «Грызушка тоже два», — выдал Митька. «И Федя. Я уже после них взял». «Про всех знаю», — сказал я. «И про Евтихея, и про Жареного, и про Аркадиуса. Вот уж от кого не ожидал. Серьезный житель, солнечные часы чуть не изобрел, а кирпичи ворует». «Не корысти ради», — развел руками Аркадиус. «Надо было познакомиться, что за вещь такая, исследовать». Я подал Аркадиусу формочку и распорядился. «За провинность сделаешь таких формочек 10 штук. Возьми в помощники Жареного, остальные за мной». Я показал жителям, где копать глину, как ее размешивать, сколько лить воды и сыпать песку. Они удивлялись, как это из серой глины, такой мягкой, получатся твердые красные кирпичи. Но они верили мне, работали охотно и споро. Когда Аркадиус принес формочки, мы налепили 1000 кирпичей и сложили их в штабеля для просушки. На другой день мы выкопали яму, развели в ней огромный костер и обожгли кирпичи. Многие, конечно, потрескались, но штук 700 получились как надо. Положили их остывать и разошлись. Придя к ручью утром третьего дня, я увидел, что жители, ругаясь и отвешивая друг другу подзатыльники, пытаются разделить кирпичи. Я самым решительным образом пресек это безобразие и велел еще работать. Только на пятый день, когда кирпичей накопилось достаточно, я разрешил взять. Кто сколько унесет за два раза? В стране Мурлындии началась кирпичная лихорадка. Жители валили ко мне толпами, просились работать. Они построили сарай, куда я складывал продукцию. Из каждой сотни сделанных кирпичей я давал жителю 10, остальное отправлял в сарай. Житель хватал заработок и говорил большое спасибо, а на его место приходил другой. Мой сарай наполнялся строительным материалом. «Куда тебе столько?» — дивилась Лидка. «Дом!» — высказал я свою заветную мечту. «Понимаешь?» «Понимаю», — сказала Лидка, хотя вряд ли она понимала всю грандиозность моих замыслов. «Королю я подарил 100 кирпичей. Мур забросил охоту и шахматы. Он целыми днями играл в кирпичи, строил стены и башни, возводил дома, замки и крепости. Построив крепость, Мур говорил: «Вот в какое неведомое царство надо играть! Его можно завоевать без всяких хлопот и увечий!» Иногда он играл с королевой в «Кто больше кирпичей поставит друг на дружку?» Дылда выиграла у него все кирпичи и выложила ими дорожку в саду. Печальный король пришел ко мне просить еще. Но у меня был принцип. Только придерживаясь его, я мог исполнить мои грандиозные планы. «Придется поработать, Ваше Величество», — сказал я королю. «Сотню я вам подарил в виде исключения, как коронованной особе. Больше не могу, не надо было проигрывать». Мур XVII заткнул полы мантии за кушак, нахлобучил корону и работал на общих основаниях. Король не ленился. За 2 дня он заработал 74 кирпича. Мое сердце размягчилось, и я добавил ему 26, как премию за усердие. Кирпичная лихорадка трясла страну Мурлындию. Жители играли только в кирпичи. На моем заводе было уже 100 формочек, и ни одна не валялась без дела. Жители построили второй сарай. Он быстро наполнялся, и я велел строить третий. Кирпичей жителям требовалось все больше, потому что они совершенствовали игру и научились возводить наисложнейшие фигуры. Трудились даже ночью. Над берегом ручья пылало зарево. Капитан Прунамель привел своих матросов. Они заработали по 100 кирпичей и погрузили их на телегу, сияя от счастья. Я спросил капитана: «А как же карты? Ведь восьмивековая традиция». «Традиция традицией, а мода модой», — сказал капитан. «Одно дополняет другое, и жизнь приобретает гармоничную цельность. Всякая традиция когда-то была модой, не так ли?» Жители очень неохотно тратили время на ловлю муравьев. Кирпичи стали монетой. Установился курс. За 8 штук давали теплую лепешку. За 20 кирпичей житель снимал рубаху и еще считал, что ему повезло. Грызушку я назначил начальником охраны кирпичных складов. И он добросовестно служил за 48 кирпичей в неделю. Лидка тоже не терялась. Она нанимала жителей на уборку улиц и давала по 10 кирпичей за рабочий день. От желающих не было отбоя. Улицы в Мудросельске засияли чистотой, как полы у хорошей хозяйки. Лидка решила озеленить город и объявила, что даст 5 кирпичей за каждое пересаженное дерево. Сбежались желающие, и через 3 дня улицы Мудросельска были обсажены березками, кленами, липами и тополями. Город преобразился. Жители тоже. Появились богачи, накопившие по 3, а то и по 4 сотни кирпичей. А когда какой-нибудь лодырь просил у них: «Дайте кирпичик», богачи складывали кукиш и говорили: «Работай, братец, работай». Лодырь шел ко мне или к Литке, просился на работу и получал кирпичи. Одним словом, страна Мурлындия встряхнулась, стала жить деятельной, полнокровной жизнью. Только сторож Кирюха сидел в будке, играл в 15 и ничего, кроме этой игры, не желал знать. Как-то раз к нам пришли гости. Митька Папуас, мудрый Аркадиус, начальник охраны складов Грызушка и бездомный житель Жареный. Сперва Митька показывал фокусы. Он командовал: «Ежуня, покажи, как зам потех Федя развлекает жителей». Ученый Ежуня становился на задние лапки, а передними крутил в воздухе. «Ежуня!» — кричал Митька. «Петька пришел! Сейчас тебя съест!» Ежуня быстро забирался в Митькин мешок. «Ушел Петька!» Ежуня вылезал из мешка, озираясь, и подходил к хозяину. Митька вынимал из кармана дохлого мышонка и кидал Ежуне награду. Мы смеялись, а Петька сидел красный, с опущенными ресницами, и страдал от стыда. Чтобы отвлечь от себя внимание, он спросил. «Грызушка, а много у тебя на складе кирпичей?» «Много», — сказал Грызушка. «Сколько?» «Ну, два сарая и третий, почти полный». «А ты не подсчитывал?» «Кто ж такую тьму подсчитает?» — удивился Грызушка. «Мы народ малограмотный», — вздохнул Аркадиус. «Считать не умеем». «Миша, а что, если организовать для жителей школу?» — спросила Лидка. «Научим их читать, писать, считать. Хорошая идея». Я вспомнил пункт 9 государственных дел Мурлындии, отвел глаза в сторону и сказал, «Только чтобы я об этой твоей школе ничего не знал». «Хорошо», — сказала Лидка, — «это будет потаенная школа». Я вышел из дому, чувствуя себя государственным преступником.